«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Значит, и те, кто смотрит трансляцию, вот самые продвинутые такие, так сказать, да, юзеры, что называется. В авангарде. Да, в авангарде идут, да. Это самое. Вот, ну, подписывайтесь, Сергей Михеев. В Телеграме там 219 тысяч там примерно. В Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках. Ну, и там же, как отличительная черта, отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Конечно, вроде бы как, значит, где-то забрезжила надежда, но работы по-прежнему, так сказать, достаточно много, поэтому всем благодарен, кто нам помогает. Но самое главное, что благодарны за это и те бойцы, которые эту помощь получают. Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. И для продвинутых, как говорит Сергей Александрович, видеотрансляция прямая идет. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, смотрите. Начнем интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Бьет все рекорды по просмотрам. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «РТ» Маргарита Симоньян сказала, что просмотры этого интервью уже составляют около миллиарда. Но это она со всех источников посчитала, на всех языках в мире, в общем, во всех странах мира смотрят и слушают и понимают те отчаяния и опасения, которые Россия высказывала и будет высказывать еще так называемому коллективному Западу. Наверное, то, что столько просмотров, несмотря на сообщения в западной прессе еще до выхода этого интервью, что это значит не надо смотреть, это все неправда, не сработало у них. Социальная инженерия не сработала. Более того, экономист американский с корнями не американскими, Насиб Талеб, он известен концепцией о черных лебедях, и он сам говорит в шоке, что интервью Путина набрало уже более 200 миллионов просмотров вот в этой соцсети X. Он говорит, что обычный там прайм-тайм набирает в лучшем случае там 700 тысяч просмотров. Тут уже более 200 миллионов. Ну и понятна реакция так называемого коллективного Запада, его представителей самых ярких. Шольц, это канцлер ФРГ, побывал в Штатах. Встречался с Байденом. Главная тема у него была, конечно, про Украину. Ну и в том числе Шольц раскритиковал интервью это, сказал, назвал это интервью смешным. Вот, смешным назвал, что якобы какая-то неправдоподобная история о причинах этого конфликта была озвучена в интервью. Ну да, сначала по поводу просмотров, так сказать, да, это как анекдоте. А я что, я сам в шоке. Но тут мы еще на прошлой неделе с вами говорили, что это точно будет прорыв, 100%. Даже еще когда было не ясно, там, будет оно, не будет. Хотя было понятно, что раз он приехал, то оно будет. Явно он не в Большой театр приехал. Вот. И так оно и случилось. Причем, помните, в пятницу, когда мы анализировали интервью, там я говорил, ну точно за 100 миллионов, а может быть даже 150, вот к понедельнику 200. Это только на той платформе, да, где он разместил, да. Вот. Но если Маргарита Симоньян подсчитала, что там более миллиарда, ну, это вообще грандиозная цифра. Вот. Ну, в принципе, вполне себе может быть, если 200 набрал только, так сказать, вот этот канал Карлсона, так хочется все время прибавить, который живет на крыше, так сказать, на этом самом, в сети этой X, запрещенной, как бы, да, будь она неладна. Вот. Плюс еще там, я так понимаю, так сказать, у самого Маска там много-много десятков тоже миллионов, да, то есть, в принципе, цифра миллиард вполне себе и реальная, если действительно там все это вот посмотреть по всем-всем-всем источникам, хотя, наверное, это затруднительно, но тем не менее, тем не менее. Вот, поэтому то, что это такой очень мощный удар информационный, который, а иногда такие информационные удары, они по своему значению политического могут быть даже важнее, не умаляя, так сказать, конечно, важности боевых действий, но могут быть важнее, чем, условно говоря, там, даже военные удары и так далее. Вообще хороший, значит, дипломат, хороший переговорщик, хороший советник, хороший, так сказать, даже журналист иногда может быть и поценнее, чем знаете, подразделение спецназа. При всем моем уважении к подразделениям спецназа, тем не менее, они вступают в силу тогда, когда дипломаты, советники, журналисты и все остальные оказываются, так сказать, неспособны. А так вот, хороший дипломат может предотвратить войну, как бы, да, и заменить собой огромное количество военных. Вот, и в принципе, так сказать, это и было бы и правильно. Вот, но по поводу прорыва, я считаю, что действительно сильный ход. Вот, по поводу времени, кстати, вот я говорил, что Карлсон достаточно давно запрашивал интервью, вот, около полугода ходили уже слухи. Может быть, даже сейчас вот этот момент выбран оптимально. Может быть, даже выбран оптимально. Хотя, не знаю, может быть, можно было еще подтянуть к выборам туда, к американским. Но, тем не менее, значит, этот момент выбран. И, в принципе, я думаю, что это лучше, чем если бы это прозвучало полгода назад. Хотя, трудно сказать, да, здесь надо, это все будет видно уже, так сказать, на расстоянии. В любом случае, интервью произвело очень серьезное информационное, как бы, да, воздействие. Политическое воздействие, я тоже думаю, будет достаточно серьезным. А самое главное, что многие вещи западная аудитория, и не только западная, вообще услышала впервые. И еще раз повторю, я в пятницу говорил, многие из тех, кто на самом деле вообще не знает историю Украины и России, вообще не знают историю, так сказать, этого пространства нашего, и вообще не знают историю украино-российского, так сказать, конфликта, а теперь будут оперировать версией Путина. Но они это услышали, как бы, да, раньше они про это ничего не слышали, не читали, не изучали. И сейчас, я вас уверяю, изучать и читать не будут. Поэтому версия Путина будет базовой для огромного количества людей, которые вообще впервые решили, так сказать, послушать или задуматься, а что же там происходит, да? И я думаю, что это очень хорошо. По поводу теперь, так сказать, смешное, не смешное, Шольц. Ну, слушайте, чья бы, так сказать, унылая, так сказать, колбаска или как его там, сосиска? Ливерная сосиска, так сказать, там мычала, как бы, а его бы молчало, честно говоря, потому что более унылого, тухлого, вообще какого-то вот такого... Амёбного. Никакого вообще, так сказать, лидера, мне кажется, Германия вообще не видела никогда. Вот. Абсолютное пустое место. Вот. Действительно, такое... Просто размазня откровенная, да? И вот эта вот встреча размазни, как бы, и спящего деда. Потому что я видел вот этот кусочки, но в какой-то момент Байден просто заснул. Ну, было видно, что он закимарил, как бы, да? Во-первых, он читал все абсолютно откровенно по шпаргалке, да? А потом, когда шпаргалки кончились, он там тупо заснул на каком-то этапе. Вот, и они будут еще нам рассказывать про унылые, там, смешные и прочее. Смешные вы. Да? А почему Шольц, так сказать, вообще решил этому уделить внимание? Ну, очень просто, потому что в этом интервью Путина был момент про трубопровода. Вот. И с этими трубопроводами, как бы, да, все достаточно понятно. Тут, кстати, и Херш, так сказать, да, подоспел с очередным высказыванием, да, он сказал, что это шведы закрывают расследование по одной простой причине. Может стать ясно, что все вот эти лидеры, включая Шольца, да, они были в курсе. Может быть, даже санкционировали. То есть, получается, Шольц был в курсе, ему сказали, как бы, да, значит, твою жену изнасилуют, извините, да. А он сказал, ничего, как бы, да, это если на пользу дела, то можно. Вот, ему фактически, как бы, скорее всего, сказали, мы взорвем трубопроводы, и твоя экономика, да, наверное, будет иметь проблемы. Ну, ничего, ради победы демократии, как бы, да, почему бы нет. Он абсолютно позорный антинемецкий, антигерманский политик. Абсолютно позорный. Он просто предатель своей, так сказать, вот этой самой немецкой родины. На мой личный взгляд, да, вот полное ничтожество, абсолютное ничтожество, так сказать, да, поэтому он и слегка заерзал, потому что это очень неудобный и для него лично, и для вот этих ближайших европейских лидеров, а именно там датчане и шведы, вот, это очень неудобный для них вопрос, потому что, скорее всего, конечно, кто-то там в Швеции, в Дании и в Германии был в курсе, кого-то поставили в известность. И я вам больше скажу, я бы на месте американцев обязательно поставил бы их в известность, потому что их надо повязать. Их надо повязать. Обязательно поставил бы в известность, понимая, что он никому ничего не скажет, а у меня, у американца хитрого, как бы, будет в руках козырь. И если, например, Олаф Шольц что-то вякнет, там, я ему скажу, слушай, Олаф, а ты забыл, как ты согласился с нами на подрыв трубопроводов? Забыл? Так мы тебе напомним. Еще могли и записать это запросто, как бы, да, и будет все время у них в кармане это дело лежать. И я думаю, что такие штучки, как бы, да, папочки там, условно говоря, на всех вот этих вот европедиков у них есть. На всех абсолютно, да. А это мощнейшая вещь. Это просто бомба, да, если вдруг что. Поэтому Олаф заглотил, так сказать, этот крючочек так глубоко, что вытащить его оттуда невозможно. И, конечно, он будет ерзать, как дурак, говорить, что интервью Путина было нелепым, смешным и так далее, и так далее. Нелеп ты и смешон ты, как бы, да, в своем абсолютно подчиненном, как бы, не суверенном положении. Я сейчас подчеркну, я говорю, я уверен абсолютно, американцы очень хорошо просчитывают страсти человеческие. Ну и потом там, на самом деле, в спецслужбах работают реальные профессионалы. Конечно, надо было его максимально втянуть, козла лысого, так сказать, максимально втянуть в эту историю, доверительно сообщить ему, что очень важное дело, как бы, сам понимаешь, Олаф, такие дела, как бы, ну, придется, всем нам придется заплатить цену, ты понимаешь, мы тоже платим, так сказать, мы тоже сами вот уже омаров не едим, там, и уст устрицы, так сказать, не щелкаем. Поэтому, ну, надо, ну, просто надо, брат, вот надо, и все, ради демократии и прочее, прочее. И этот Олаф лысый, так сказать, чмо, это как, да-да-да-да-да, а это еще и записали. И теперь попробуй ты дернись, попробуй ты только дернись, тут же вытащит и скажет, хо-хо, а Олаф ты наш, так сказать, Шольц, вместе со своей вонючей партией социалистов-то, социал-демократов, да, взял да и предал интересы Германии, взял да и подорвал эти трубопроводы. А что, между прочим, это значит в реальности, да? Это значит лишение огромного количества людей в Германии рабочих мест. Это значит падение доходов. Это значит рост налогов и все остальное то, что сегодня связано с деиндустриализацией Германии. Вот он и ерзает. Но, кстати говоря, я думаю, что как только вот это вот ничтожество уйдет со своего, так сказать, поста, все равно все эти штуки всплывут. Рано или поздно всплывут. Вот. И я думаю, что Шольцу надо только молиться за то, чтобы это всплыло после его смерти. Хотя он достаточно еще молодой, так сказать, да. Наверное, как и все, они занимаются фитнесом, там, шмитнесом и прочее-прочее, долго протянет. Вот. То есть ему еще придется покраснеть за этот момент. Я абсолютно в этом уверен. Абсолютно. Агентство американское Bloomberg издевательски пишет, что Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. К такому положению привела конкуренция со стороны США и энергетический кризис на фоне прекращения поставки российского газа. И вот, так вот, это... вот так вот прям, знаете, по-больному, да, еще, да, я тебе вот так вот еще сделал. А это, нет, это же технология. Сначала как бы, да, тебя хлопают по плечу и говорят, да так надо, брат, да ты что? А потом тебе же еще это обязательно вернут, как бы, да? Тебе же подставят и тебе же вернут, еще скажут, что ты должен. А потом еще цинично скажут, мы с тобой. Мы с тобой. Если что, ты сказать, ты приходи. За пособием, как бы, да. Если что, как бы, ты вообще обращайся без проблем, мы всегда, мы же знаем, мы вместе повязаны. Это же такая схема, я не знаю, так сказать, да, такая элементарная. Может, Шольц этого не знал. А вообще, мне кажется, это все, это простая, это чисто бандитская, кстати говоря, штука. Чисто бандитская такая штука. Потом еще скажут, а, нормально, как бы, ты че, братан, как бы, еще посмеются над тобой, да? Скажут, да мы, если что, с тобой, конечно, ты вообще, как бы, это самое, не переживай, и так далее, да? Вот, но интересно, что если так вернуться обратно на эти самые, на политологические, так сказать, эти самые термины, этот человек войдет в историю Германии как могильщик ее экономики. Вот и все. Как могильщик ее экономики, так сказать, немцы вообще должны хоть чем-то соображать. А там они еще собираются там с Россией воевать. Говорят, надо удары куда-то наносить, там это самое, там тра-та-та и тра-та-та. Совсем безумные, абсолютно потерявшие, так сказать, какое-либо представление о геополитике и обо всем остальном. Вообще удивительная, удивительная деградация европейских элит. Ну, я, так сказать, по своей этой самой, значит, экстремистско-православной, так сказать, махровой дремучести связываю это с легализацией всех тех гадостей, которые, как бы, они теперь, как бы, легализовали, потому что это действует на мозги. Но можно по-другому к этому подойти, мне все равно, но факт тот, что действительно степень деградации современных европейских элит просто потрясающая, поразительная. Назовите мне еще даже, вот, ну, условно говоря, навскидку, я, конечно, не историк, навскидку, назовите мне таких лидеров Германии или Франции, которые так бездарно бы, вот так бездарно, ну, в первую очередь Германии, да, так бездарно бы, значит, вот так вот разбазаривали интересы собственной страны в угоду вообще хрен знает кому, непонятно кому и, не по... и хрен знает ради чего. Кстати, даже Владимир Путин сорвался и употребил вот это выражение, которое я давно легализовал. Вот. Хотя я не прав, наверное, так сказать, лучше, конечно, держаться в рамках там, академических этих самых всяких языков. Вот, но прочее-прочее. Понимаете, это вообще просто позорное. Я уверен, что Шольц со своей вонючей вот этой вот коалицией светофорной, да, так называют эту, как ее, коалицию правительственную. Зеленые там. Да, по цветам партии, да. Вот. Он войдет в историю как абсолютная бездарность и могильщик немецкой экономики. Если, конечно, после него не придет еще более бездарный, как бы, да кто знает, вот дно, знаете, это, когда казалось, что дна достигли, так сказать, снизу постучали. Да, ну, светофорное правительство, наверное, можно уже называть радужным, раз вы сказали, ну, что да, все это, да. Довели все вот эти, ну, вот, конечно, грехи, их довели вот до такого естественно, они же, состояния. Они все время думают не о том, о чем надо, как бы, да, надо думать о стране, вот, а они что-то чешут постоянно себе, так сказать, да, как в том анекдоте, вы попрыгаете, оно само отвалится, и все. Вот, ну, а вообще, мне интересно, дойдет ли дело до досрочных выборов, потому что некоторые, сейчас в Германии уже заговорили о том, что вообще, вот, если так, такая вот, значит, пойдет такая пьянка, то вот это правительство может и не дотянуть до очередных-то выборов. Может быть, даже выборы станут и внеочередными, тогда, конечно, этой коалиции кирдык. Другой вопрос, что в нынешней ситуации не ХДС, ХДС, ХСС тоже, например, не сможет, они остаются, сейчас они лидеры, вот, но они тоже не смогут в одно лицо сформировать правительство, не получится. Ну и плюс, конечно, там интрига такая, запретят ли они эту АДГ, альтернативу для Германии, если по-русски, так сказать, аббревиатуру составлять, потому что они, конечно, ведут дело к тому, чтобы объявить ее экстремистской партией и запретить участие в выборах. Вот, хотя, на мой взгляд, это, конечно, тоже вызовет, скорее всего, там определенную напряженность в этом самом немецком обществе. Но, тем не менее, там какие-то собирают демонстрации для того, чтобы запретить все-таки альтернативу для Германии, считаю, слишком экстремистской, хотя эта партия, по сути, думает про саму Германию, а не про интересы США в Германии. Вот это разница. Но в этом и есть экстремизм. В этом и есть, да, западный экстремизм. О неспособности западных политиков решать какие-то вопросы, ну, не западных, скорее, это европейских, будут говорить сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. Россия запросила на понедельник такое совещание в связи с годовщиной принятия Минских соглашений 12 февраля 2015 года. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Будут обсуждаться в том числе тема, как из-за действий западных членов Совбеза провалился, вот этот совет провалился в реализации предотвращения конфликтов и кризисов. Кому, я думаю, что многим будет интересно перечитать еще раз, да, положение вот этих Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Там все было логично и разумно, как вы не раз говорили, это бы оставляло Донбасс, ну, под условной юрисдикцией Украины. Не было бы вот того развала страны Украины, который сейчас происходит. И подписи ставили, да, наш президент от Украины Порошенко, со стороны западных элит Франсуа Олланд, тогда президент Франции, канцлер Германии Ангела Меркель, тоже бывшая. Ну, наверное, сейчас вот будут все пальцем тыкать на этих двух, мол, они виноваты, а с другой стороны, американцы ничего не подписывали, они свою линию как вели на Украине, так и ведут. То есть с них взятки гладкие. Я должен сказать, что американцы есть главные виновники вот торпедирования Минских соглашений. Потому что, конечно, их советы, значит, их давление, оно и стало определяющим и для Порошенко, и для Зеленского вот в этом самом деле. А Германия с Францией, они просто вот пошли на поводу. И Меркель при всей своей, так сказать, в общем-то, незаурядности, скажем так, как политической фигуры, да, ничего не смогла сделать. Именно американцы сделали так, что Минские соглашения не состоялись. Опять же, вот когда говорят, ну, что вы все валите на американцев и прочее-прочее. Ну, валите, не валите, я просто анализирую факты. Валите, не валите. Я говорю, что, посмотрите, были Минские соглашения. По этим Минским соглашениям можно было достичь, так сказать, достаточно неплохого по нынешним временам для Украины решения. Американцы не дали этого сделать, потому что им нужна была кровь. Другого вывода просто нету. Они вели дело к войне. А что касается, значит, немцев и французов, ну, они проявили абсолютную неспособность вести какую-то суверенную политику. Вот, собственно, и все. А провести по этому поводу совбез для того, чтобы зафиксировать это, ну, с каких-то документах ООН, ну, почему бы и нет. Хотя ясно, что сейчас уже все это, что называется, это уже, так сказать, прошлогодний снег. Но, тем не менее, было бы правильно показать, а кто вообще, в принципе, да, виноват в развязывании этой войны. Вот, потому что сейчас, в том числе после интервью Путина, между прочим, я думаю, что нас станут внимательнее слушать. В том числе многие члены Организации Объединенных Наций. Вот Гутерриш там что-то сострил тоже, что он вот не смотрел это самое интервью Путина, мол, у него в свободное время книжки читает. Не те книжки ты читаешь, Гутерриш, что сказать, не те. А. Вот. И это вообще странно. Да? Мир стоит на грани Третьей мировой войны, а Гутерриш говорит, да я не буду слушать, так сказать. Да? А вот с кем там, если что, война-то будет? Ну, вот Россия, США, как бы, да. А Гутерриш говорит, да я не буду слушать это вот интервью, так сказать, да мне вот книжку почитать пойти. Ну, иди на пенсию, читай книжки там, и все. И балдей там, как бы, да, чеши собаку свою за ухом там, и привет, и, так сказать, и больше это, не мешайся под ногами. Что касается Минских соглашений, да, еще раз повторю то, что я, наверное, там 350 там, тысяч раз говорил, да. Минские соглашения давали возможность украинской власти сохранить в своем составе все те территории, которые называются ДНР, ЛНР, а также те, уж тем более те, которые сейчас оказались тоже под под юрисдикцией России, там я имею в виду часть Запорожской, там Херсонской области, Харьковской и все остальное. Они могли Донецк и Луганск вернуть себе, да. Там прописывались достаточно, так сказать, серьезные пункты по автономии, но по сравнению с тем, что сейчас, это вообще ни о чем. Об этом, по сравнению с тем, что сейчас, Украина может только мечтать, могла бы только мечтать о том, чтобы, так сказать, Минские соглашения реализовывались. И, кстати, вот то, о чем я тоже говорил неоднократно в наших эфирах, и Путин сказал в интервью Карлсону, он сказал, даже Крым остался бы на Украине. Я вот нередко говорил, что если бы не 2014 год, это, правда, к Минским соглашениям уже не имеет отношения. Да. Если бы в 2014 году вот это соглашение, которое было подписано в феврале на уровне министров иностранных дел, было бы соблюдено, Крым бы остался на Украине. То есть то, что сейчас вообще, в принципе, немыслимо. Немыслимо. Немыслимо, как бы, да. Но эти полудурки, вот я по-другому, так сказать, этих людей как бы назвать не могу в Киеве, они же дальше собственного носа не видят. И идеал их как бы жизни – это вот выполнять чужие, так сказать, указания. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика» с Сергеем Михеевым. «11:34 в столице. Мы продолжаем. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Премьер Венгрии Виктор Орбан в годовщину подписания Минских соглашений, которые Запад успешно сорвал, предрек Украине такое неожиданное, может быть, будущее. Он сказал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом. Он сказал, Украина находится там, где она есть на карте. И лучшая перспектива для нее – это буфер между Россией и Западом. Иначе, если Украина не согласится с таким вариантом, то она просто исчезнет. Украина потеряет страну, сказал Орбан. И ранее, напомню, он заявлял, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева. Позиция Орбана по этому вопросу понятна, но тем не менее, вот такое вот он будущее, да, еще раз повторю, может быть, неожиданное для Украины. Буфер, то есть, я так понял, что это какой-то нейтральный статус, демилитаризованный, защитная такая прослойка, либо вас просто вот на карте не будет. Ну, будут они на карте или не будут, я как бы не могу предсказывать, честно говоря. Там, я лично всегда там говорил, и моя позиция неизменна. Я за восстановление большой, так сказать, большого русского мира, как бы за восстановление триединства, значит, народов русских, украинцев, белорусов. Я считаю, что в этом наша сила. Вот. Но, опять же, это моя личная, так сказать, такая вот уверенность. Но если говорить о практике, если говорить о реальности, ну, в общем-то, Орбан сказал просто реалистичные вещи. Собственно, то, о чем мы здесь неоднократно говорили, когда... И то, о чем, между прочим, Владимир Путин говорил в интервью. Когда распался Советский Союз, фактически украинцам, украинской элите подарили те территории, те мощности, те ресурсы, которых никогда, условно говоря, там, в какой-то даже пусть мифической Украине никогда не было. И в этой ситуации единственным правильным выходом был нейтралитет. Но можно назвать это буферной зоной. Да? То есть что это имеется в виду? С точки зрения безопасности, с точки зрения геополитики, Украина, вот если бы, условно говоря, я был бы, так сказать, этим самым, каким-нибудь там Кравчуком, да, с точки зрения безопасности и геополитики, это абсолютный нейтралитет. То есть для Запада вы гарантируете безопасность с восточной стороны, а для Востока с западной. Вы говорите, вот через нашу территорию ничто не пройдет. Вот, вот нашу страну никто ни в ту сторону, ни в эту сторону не использует. Да? Это с точки зрения геополитики безопасности. С точки зрения экономики, да, наоборот, использовать возможности для транзита, для логистических схем, для кооперации как с Востоком, так и с Западом. Да? Развивая собственное государство. Торговать со всеми. Да, торговать со всеми. С точки зрения внутренней политики, создание ситуации, при которой все равно живешь ты на западе Украины, в Киеве, так сказать, да, в ее центре, на юге, в Одессе или в Донецке и Луганске, для тебя, значит, условия и правила, как бы законы для всех одинаковые. То есть не надо переписывать никакую историю, можно было просто-напросто, так сказать, обнулить эту ситуацию, да, и сказать, а вот сейчас мы строим, там, условно говоря, совершенно новый проект, вот, не выдумывать всяких глупых мифов, да, не легализовывать этих самых неонацистов и так далее, и так далее. Вот это было самое разумное, на мой взгляд, решение. Украина сделала все ровно наоборот. С точки зрения безопасности она стала как бы, да, угрозой для России. С точки зрения экономики она стала в ущерб этим связям с Россией развивать тоже вот эти всякие разные сомнительные формы интеграции с Евросоюзом. С точки зрения внутренней политики она четко стала разделять. Значит, правильные это те, кто за Бандеру и, значит, Запад. Неправильные те, кто помнит о том, что они там русские или даже просто за нормальные отношения с Россией. Вот, вот все, что можно было сделать для того, чтобы довести ситуацию до войны и разбазарить то, что им подарили, они все это сделали. Вот после этого рассказывайте, так сказать, что вы знаете, эти анекдоты про тупых хохлов, они оскорбительные. Вы что хотите рассказывать? Но они сами, это сделано руками всех украинских постсоветских элит. Значит, Кравчук, Кучма, этот самый, как его, Ющенко, значит, и Янукович тоже в определенной степени. И, естественно, Порошенко с Зеленским. Вот и все. Вот оценка вам, да, история ставит вам оценку 2. Украинцы, политические, история ставит вам оценку 2. И вы сами авторы, как бы, вот этого всего. Потому что, значит, вот эта внутренняя злоба, значит, недальновидность, жадность, вторичность, как бы, да, желание кому-то там отомстить, плюс просто зависть, тщеславие, гордыня, которая потребовала сочинения каких-то глупых мифов там, да, ни на чем вообще не основанных. Вот это ваша проблема. Это ваша проблема. И пока у вас нет людей в вашей элите, способных это осознать, пусть хотя бы не публично, а способных это признать где-нибудь за закрытыми дверями. И исходя из этого признания, менять внутреннюю и внешнюю политику, пока у вас таких людей у власти нету, ничего хорошего с Украиной не будет. Абсолютно точно. Это я вот так свою собственную позицию излагаю, но, в принципе, если говорить о словах Орбана там, по поводу буфера, да, может быть, буфер – слово оскорбительное, но вот я говорю, это был реальный шанс для Украины стать процветающим государством, так сказать, внимание Европы. Это был шанс Украины стать процветающим государством Европы. Она и все эти шансы просто профукала. Вот все ее эти лидеры, все абсолютно, как бы, да, они все гребли не в ту сторону, в какую надо. Вот и все. Просто одни в большей степени, другие в меньшей степени. Они погрязли в интригах. Им стало казаться, они сами себя убедили, что вот, например, вот это вот то, что им досталось, вот эта огромная территория, это их заслуга. Это их победа. Это они это построили, это и прочее-прочее. А это было неправда. Это было неправда. И как только они себе выбрали героев из прошлого, которые ничего, кроме психопатии и саморазрушения, как бы, да, нести не могли, они сами пошли по этому самому пути. А возможно ли возвращение к здравому смыслу, как бы, сейчас? Да, где взять лидера, который будет здравомыслить, да, современной Украине? Теоретически возможно, практически нужны люди. Люди нужны, да, потому что все равно роличности в истории, как бы, это очень важно. А всех подобных людей на Украине или убили, или посадили, или запугали, или выгнали из страны, как бы, вытеснили там. Вот и все. Вот на кого можно опереться? Нам предлагают перебирать, так сказать, каких-то моральных уродов, там, вот Залужный или Сырский. Да оба они уроды, если честно. Или там Зеленский, или, я не знаю, или Порошенко тоже, вот, как бы. Ну так Порошенко все и профукал, да, он, с него все началось-то. Вот с ним он еще запросто мог договориться с Москвой по всем вопросам. А началось все с него. Все эти угрозы, так сказать, предъявы эти лошадиные, что это самое там, сейчас все, дети на Донбассе, вот наши дети пойдут в школу, а дети на Донбассе будут прятаться в подвалах. А смотри бы, как обратно-то это самое не вышло. Уже и вышло. Уже и вышло, дружок, так сказать, да, не рой другому яму, что называется, да. Вместо того, чтобы воспользоваться теми связями, которые у него были, у Порошенко были хорошие отношения личные с тогдашним послом России Зурабовым. Ну вот, тоже к нему можно какие-то вопросы предъявлять, но тем не менее. У Порошенко были контакты, он мог запросто выйти на это самое, на прямой контакт с Кремлем. Если очень надо было, я думаю, что он бы еще мог бы и с Путиным встретиться. Вот Зеленский сейчас уже, это крайне затруднительно, да, а вот он бы мог с Путиным встретиться. Он все и похоронил. Там тоже спасибо глупости, вот этой национальной, националистической чванливости вот этой вот, да, и абсолютной несамостоятельности с точки зрения отношений с Западом, полной потери суверенитета. Но вот, то есть теоретически можно было вернуться, только где людей таких набрать? Все те, кто сейчас, они настолько повязаны кровью, настолько повязаны глупыми самоубийственными решениями, и настолько повязаны, как бы, да, зависимостью от Запада, что, конечно, вот они, им это сделать будет крайне сложно. Я вот тут перед этим самым, перед новостями ерничал, так сказать, по поводу Шольца, что вот я уверен, что повязали его американцы, а уж Зеленского-то с Порошенками, они повязали так, что просто не вдохнуть, не выдохнуть. Они знают про них все. Все, абсолютно. Я думаю, что у них просто, вот, не знаю, там на эти самые терабайты, как бы, да, всяких там видео, слышу, как бы, всяких документов и прочее, прочее. По поводу всего, начиная от того, так сказать, как они там в туалет ходят, и заканчивая, как бы, их политическими решениями. Они абсолютно не свободные люди. Они уже в аду находятся, вот уже при жизни, да, потому что у них нет никакой свободы действий. Мы с вами можем хоть что-то сделать свободно, да. Они не могут ничего сделать. Они абсолютно зависимы. Про них знают все. И они настолько наворотили, как бы наколотили, как бы наворовали, как бы на это самое наделали, что и про это знают американцы, европейцы и все остальные, в случае чего обязательно запустят, что они ничего не могут сделать вообще. А какие уроки, ну, в целом, вынесли страны-подписанты того Минского соглашения, которое было сорвано? Ну, Украину вы уже обрисовали, да, потеря полной самостоятельности. Россия, ну, насколько судить можно по заявлениям, мы теперь знаем, что нас Запад может обмануть. И мы это уже в голове в своей держим в будущих переговорах. А вот там разные Франции, Германии, Америку не касаются, у них своя. Там какие-то выводы сделали, какие-то уроки получили, либо нет? Ну, больше всего меня, конечно, интересуют наши уроки, потому что я, конечно, был раздражен там очень долго по поводу того, как, ну, вот мы начали разговаривать, вот нас обманули, значит, в следующий раз нас обманули, еще раз обманули. Я очень надеюсь, что это закончилось. Я очень надеюсь, что это закончилось, да, с одной стороны. С другой стороны, что касается Украины, она никакие выводы, кстати говоря, не сделала, мне кажется, да, потому что, еще раз говорю, те, кто способен делать выводы, они или уже в могиле лежат, или сидят в тюрьме, как бы, или они не при делах, как бы, их просто выгнали куда-то, или загнали там, запугали, как бы, загнали под лавку. Что касается Франции и Германии, пока я не вижу никаких признаков того, что они сделали выводы, но в том числе почему? Потому что, еще раз говорю, как бы, да, они считают, что пока, как бы, да, эти издержки, которые они несут в связи с украинским конфликтом, они теоретически удобоваримые. Хотя, на мой взгляд, вот, например, что касается экономики Германии, она получила такой удар, от которого никакая, так сказать, условная, там, какая-то мифическая победа на Украине ее не спасет, не вытянет, да. То есть на что они надеялись? Они надеялись на смену политического режима в России. И тогда, значит, пришел бы какой-нибудь там другой человек, условно говоря, да, и он бы опять пошел бы там пятки лизать, как бы, и стал бы газ поставлять там бесплатно и прочее, прочее. Хотя я думаю, что американцы не дали бы сделать это никому. Вот. Но этого не случилось и не случится, и это очевидно. Поэтому, на мой взгляд, вот, например, Германия уже несет такие убытки, которые никакими гипотетическими успехами на Украине уже купить не получится. Что касается Франции, ну, Франция обижена за Африку. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Тут интересно было на днях, Шольц ездил к Байдену уговаривать, чтобы тот денег дал, но от Байдена сейчас мало что зависит. А Макрон в это же время, как бы такая вот показать силу единства с киевским режимом, Макрон должен был приехать в Киев, подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, еще денег пообещать, там оружие с собой привезти и в Одессу съездить, вот, и все и прочее. А Макрон не поехал. То есть Шольц уехал в Вашингтон, Макрон в Киев не поехал. Вот пишет издание французское, что некоторые украинские дипломаты, узнав о том, что визит Макрона отложен, упали со стульев. Вот. Ни гарантии безопасности, ни миллионов евро. Макрон все-таки поумнее, наверное, чем Шольц. Ну, я не знаю, так сказать, реальных мотивов отказа. Официальная версия по соображениям безопасности. Ну, вот реальные мотивы каковы, не знаю. То ли действительно по соображениям безопасности, я еще раз напомню, что я всегда говорил, что надо сделать им абсолютно невозможным именно с точки зрения безопасности визиты на Украину, потому что такие визиты поддерживают политический режим Зеленского. Да? Поэтому зря мы с этим миндальничаем, на мой взгляд. Да? Вовсе я не призываю убивать всех президентов Европы. Можно было создать такие, так сказать, условия, что с точки зрения транспортной логистики, потому что они на поезде едут, да, вот, что просто это было бы действительно небезопасно. Поэтому я не знаю, правда это, неправда. Может, действительно стало небезопасно, кто знает. Может, мы им сообщили по разным каналам, что лучше туда не ездить, это небезопасно. Вот, потому что, насколько я понимаю, изначально они тоже пытались с нами консультироваться по вопросам безопасности, и, видимо, им кто-то что-то обещал. Зря, по-моему, да. Но, тем не менее, может, это правда безопасность. А может быть, реально он не захотел влезать вот в эту ситуацию, потому что почувствовал, что ситуация меняется. Потому что на самом деле, с каждой недели, я бы даже сказал, уж тем более с каждым месяцем, все очевиднее становится возможность прихода Трампа к власти в США. Вот пока еще, да, демократы трепыхаются, пока еще они там бьются в каких-то судебных там этих, значит, исках, попытках отстранить Трампа, но с каждой неделей, с каждым месяцем вероятность проигрыша Байдена и победы Трампа вот, становится все выше и выше. А Байден, если честно, мне прям его становится жалко. Я раньше, так сказать, просто, ну, издевался, что называется, ерничал. Сейчас я уже смотрю, мне реально жалко старого человека. Он прям вот, ну, сдает на глазах. Сдает на глазах, да? И это уже никто в Америке даже не может отрицать, потому что это, ну, абсолютно очевидно. А поэтому что будет происходить? Те, кто поумнее, начнут это самое, значит, как флюгер, разворачиваться немножко в другую сторону, да? Те, кто, значит, слишком завяз в этой истории, но они будут топить до последнего в том, по разным причинам, начиная как бы от личной глупости, заканчивая возможной зависимостью, в том числе, так сказать, ну, по разным направлениям, в том числе по линии компромата и прочее, прочее. Вот. Но их тогда ждет, так сказать, отставка и все остальное. Что там с Макроном случилось, я не знаю. Но действительно, он должен был подписать, во-первых, соглашение о гарантиях безопасности, хотя аналогичное соглашение с Великобританией, например, скажем, никаких гарантий безопасности Украины не дало. Вообще, оно только называлось так. Вот, а на самом деле оно не дало. Он должен был привести 200 миллионов евро, но, правда, на гражданские цели. И он должен был привести обещание поставлять новое оружие. Вот ничего этого он не привез. Вот такие дела. Да, конечно, для Зеленского сейчас это вот серьезная как бы проблема, потому что вот он сейчас вот прям собирает. Ему, он чувствует то, что фон для него ухудшается. Ему прям вот нужна вот эта внешняя поддержка. И когда такой, ну, значимая, такая значимая фигура в этом раскладе, как президент Франции, отказывается приехать, в том числе по соображениям безопасности, ну, да, они, для них это удар. Я не знаю, может, он еще приедет, посмотрим, но, по крайней мере, сейчас не приехал. Вот, то есть ноль результат, да, вот. А Шольц, кстати говоря, тоже мы здесь, по-моему, говорили, ну, я был уверен, что Шольц тоже с нулями приедет, в нулях, что называется. Он так и приехал, ничего. Немецкая пресса, по крайней мере, пишет, что вообще там это самое, как раньше говорили, знаете, поцелуй пробой, так сказать, и иди домой. Вот, ничего он там не получил. Ну, вот он получил разговор с Байденом у камина, да, ну, Конгресс США, как бы, вот иностранцев вообще слушать не любит и относится к ним как к каким-то недочеловекам, да, вот, и понятно уж точно, они не будут его слушать, этого Шольца, из-за своих выборов, и не будут они менять там свою предвыборную повестку на какого-то Шольца, тем более, что с Шольцем тоже все понятно, еще раз говорю, Шольц, если дотянет до очередных выборов, то уже будет для него неплохо, а может, вообще до выборов даже не дотянет, и внеочередным этим самым экспертом, прессом, что называется, уедет в прошлое, в неизвестность, или останется в этом прошлом. Поэтому тоже он съездил туда, да, он там отметился, так сказать, да, он сказал, что вот интервью Путина ему там не понравилось, там и прочее, прочее. Как будто он только за этим и ездил. Да, и все, и больше вообще ничего. А этот ему сказал там, молодец ты, Олаф, прочитал он в своей шпаргалке, Олаф, как бы, да, что это самое, вот ты помогаешь Украине, прям ты вот молодец, сил нет какие, ну и все, давай. Значит, будут деньги, заходи, а так позванивай. И все. Но он не вспомнит его, еще скажет, что вот я встречался там с каким-то с президентом там, да, Австралии Шольцем. Ну, с Колем он встречался уже, так сказать, да, с Миттераном он встречался. Я не знаю, с кем он сейчас. Он еще начнет сейчас Наполеона вспоминать, еще кого-нибудь, кто его знает. Вообще, я серьезно говорю, его прям вот реально жалко. Он прям какой-то совсем. Это еще у нас, знаете, когда мы слышим перевод, у нас обычно переводят бодрым голосом. Бодрым голосом молодые люди, достаточно молодые или среднего возраста, да. А его-то, если в натуре послушать, это вот реально, это совсем уже старый человек, совсем старый и, видимо, очень нездоровый. Он еле-еле говорит, вот как совсем уже старенький, так сказать, человек. Вот, даже для своего возраста, там есть люди в его возрасте лучше себя держат, да. То есть, когда он там заходил на эту должность, еще туда-сюда, а сейчас вот прямо последние полгода он сдает, ну вот с каждым месяцем. Буквально. Ну, вашу жалость к американскому лидеру разделяют 90% американцев, то есть 9 из 10 американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар для того, чтобы занимать свой пост еще один срок. Правда, по этому же опросу ABC Ipsos 62%, то есть, ну, почти 2/3 уверены, что и Дональд Трамп, которому сейчас 77, тоже слишком стар для президентского кресла. Но Трамп продолжает жечь в предвыборном напалмом все и вся. Ему тут припомнили высказывание, угрозу руководителя одной из стран НАТО, что США не придут на помощь в случае, ну, условного, да, нападения России, если это государство не выполнит свои обязательства в рамках альянса. Ну, то есть не увеличит взносы на оборону. И паника была, в том числе и в НАТО, и генсек НАТО Столтенберг назвал слова Трампа опасными. Хотя Трамп призывал вот ровно к тому, на чем сейчас и там тот же Байден наставит. Давайте больше денег на противостояние с Россией. Знаете, мне кажется, Трампа боятся в том числе потому, что он называет вещи иногда, по крайней мере, своими именами. Я вот когда-то, так сказать, когда еще был более острый гораздо, так сказать, этап, я говорил, что вот я, конечно, этого не хочу, вот, знаете, но вот я думаю, что если бы мы, например, завтра нанесли бы удар по Польше, американцы ничего бы не стали делать. То есть, условно говоря, как бы, да, вот эти надежды, что американцы, значит, вступят в ядерную войну, например, из-за Польши или из-за какой-нибудь Латвии, я думаю, что этого не будет. Я думаю, что этого не будет. И на самом деле, как бы, наиболее трезвые политики это понимают. И в Европе в том числе это понимают. У Штатов красная линия очерчена жирно. Да, абсолютно, так сказать. Они это понимают и боятся. Поэтому им нужны заклинания. Заклинания, так сказать, по поводу того, что США вас никогда не бросят, мы все время будем с вами. И тра-та-та-та. А Трамп взял и проболтался, что называется. Он, правда, все это связал с деньгами, но назвал вещи своими именами. А мы не будем за вас воевать. Вы нам нужны, как удобные шестерки. Вот. А как это самое, значит, как те страны, за которые мы тут собираемся умирать, или за которые мы сами можем сгореть, вы нам не нужны. Вот в чем правда НАТО. Правда НАТО состоит в том, что все для Америки, а Америка в основном, так сказать, для ля-то-поля. Даже если бы кто-то перевыполнил план по взносам, США бы все равно сказали, мы за вас гореть не будем. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».